Ефросинья, пока ноги не отошли и опухлость в них не пропала, на улицу показывалась редко, сидела и все прикидывая и взвешивая, шила и перешивала, готовясь к зиме. Ребята таскали дрова из лесу после школы, носили воду, бабка Авдотья распоряжалась, как и в старь, варевом. Несколько раз Ефросинья пыталась начать хлопотать по хозяйству, хотела взяться за бурьян на усадьбе, но, выдернув несколько тугих толстых стеблей репейника, едва разогнулась, чувствуя тяжесть и немощь в теле. Голова у нее пошла кругом, и она испуганно присела. Бабка Авдотья увела ее в землянку, сердито приговаривая, что не ко времени спешить, только нечистого смешить. И Ефросинья подчинилась ей с покорной благодарностью в душе. Вскоре пришло письмо от Аленки. Шустрая густищенская почтариха, Аленкина подружка Олька, старшая дочь Микиты Бабка, стала кричать об этом чуть ли не с полпути до усадьбы Дерюгиных. И к тому времени, когда Ефросинья взяла в руки тощий треугольник из тетрадного листка в линейку, почти все село знало о письме. Олька, переступая заляпанными грязью кирзовыми сапогами, возбужденно моргала круглыми глазами и, поддерживая за веревку холщовую сумку, из которой торчали края газет, издали шибко мотала поднятой рукой. — Гляжу, тетя Фрось, а это от Аленки! — чистила она, с нетерпением дожидаясь, когда же Ефросинья развернет письмо. — Хотела сама глянуть, думаю, надо к тетке Фросе бежать, ей-то радость, ей-то радость! Гляжу, аж в виски стукнуло, от Аленки гляжу! Ефросинья, уже слышавшая о дочери от теперешнего председателя колхоза Игната Кузьмича, чувствовала саднившее сердце, словно кто неровный камушек подложил под него. За войну она сама убедилась, как просторен мир для доброго дела и как тесен он во зле, и теперь, хотя совсем не умела читать, боялась развернуть письмо с остренькими на три стороны уголками и бледной печаткой. Все могло быть там, внутри, и нужно было отдышаться и приготовиться. Подошла бабка Авдотья с тряпкой в руке, села напротив, не сводя с письма темный глаз. Аленка была ее любимицей, и старуха сразу вспомнила, как суматошно собирала ее ночью, когда в хату нежданно ввалились чужие полицаи. Еще, помнится, украдкой сунула ей в карман полушубка свой нательный серебряный крестик. «Ну, открывай, Ефросинья, открывай!» — потребовала бабка Авдотья строго, и ее морщинистое лицо качнулось вперед. «Все от Бога! Чему бывать, того не миновать!» «Открывай же, тетя Фрось!» — сказала и Олька, от волнения отрясшая на пол всю грязь сапог. «Ну что ж ты душу тянешь? Письмо от твоего страха не перепишется само, коль в нем нехороший есть!» Вздохнув, Ефросинья протянула письмо Ольке, и та вмиг привычно развернула его, забегала глазами по строчкам и, чувствуя на себе жадные нетерпеливые взгляды, припрыгивая, закричала: «Жива-здорова, Аленка воюет! О, девка! Слышь, медаль с орденом ей вышли за партизанство, а сейчас пишет, войне скоро конец, обо всех в семье просит прописать». «Ай да подружка! Слышь, тетя Фрось, и про меня вспомянула! Жива ли?» — спрашивает. «Да читай ты, Олька! Ну, читай с самого начала!» — приказала Ефросинья. «Что же ты козлом по капусте скачешь? Присядь, присядь! Да я так, тетя Фрось, я так! Радость-то какая!» Пока Олька читала, затем еще дважды перечитывала письмо, бабка Авдотья, выронив тряпку, тихонько утиралась подолом юбки, а затем, боясь шевельнуться, сидела строго и торжественно. Еще один отскочивший осколок прилеплялся на свое место, но война-то проклятая не окончилась. Еще вовсю полыхал по земле огонь. «Господи, спаси, помилуй внучку мою Елену», — помолилась она, — «от глаза дурного, от пули вражьей. от беды и напасти, от болезни и змеи подколодной, от травы дурной охрани ее, Господи, отдай ее беду мне, старухе, батюшка, коли это нужно тебе, не тронь внучку. На другой день Ефросиня с утра собралась и пришла в правление колхоза к крестному мужа Игнату Кузьмичу Свиридову, подождала, пока разойдется народ, и, оставшись в тесной комнатенке за дощатой переборкой с ним вдвоем, по соседству все ожесточеннее щелкал на счетах тот же непримерный счетовод Мартьянович, вернувшийся недавно из партизан, подняла на него глаза. — Ну что, Евразиня? — спросил Свиридов с неожиданной веселостью. — Видишь, вот война-то ушла, а мы тут все ее разгребаем. Еще вот 50 десятин нам по плану надо засеять, хоть зубом грызи. Объявляется на завтра всесельский выход в поле. Школу снимаем, сельсовет, сам с Мартьяновичем выхожу. — А ты как, отдохнула? — «Время придет, отдохну», — сказала она. «Завтра со всеми выйду. Хватит». «Ну что, вчера письмо от дочки получила?» «Получила». «Да я к тебе, Игнат Кузьмич, рассказал бы ты мне получше, как она там, в партизанах-то. А то ничего я не поняла с прошлого нашего разговора». Ефросиня кивнула на бумагу. — Ты уж меня не ругай, знаю, что ни дня, ни ночи не видишь. — Да вот вернулась я, и все, сама себя никак в одно место не соберу. Про мужика никто ни слухом, ни духом, и Ваню теперь не дождешь. — Господи, Игнат Кузьмич, как же теперь дальше-то жить? Пока пора не приспеет, жить-то надо, хочешь или нет. Свиридов встал из-за шаткого стола с ножками, сбитыми крестом, и стол от его движения несколько раз скрипнул. Свиридов наклонил голову, прислушиваясь. Он уважал жену своего крестника. Она никогда не закричит, не заголосит по бабье. Ну вот хотя бы припомнить тот случай, когда Захар к Маньке Поливановой бегал. Другая бы на ее месте полсела возмутила, а это, бывало, только станет где-нибудь неподвижно, задумается, и глаза побелеют. Так чуть-чуть не впрогляд. А в войну что с детьми вынесло, говорят, от этого Федьки Макашина, когда собственную хату вместе с немцами спалила? Свиридов ходил по тесному помещению, прислушивался к хлопанью на счетах за перегородкой и думал о словах Ефросинии. Но что же он мог сказать ей в утешение, если сам ничего не знал? «Самое главное, душа цела, не разлетелась в осколочи», — думал он, — «а все остальное и собрать можно, и опять в одно спаять». Он не стал отвечать ей прямо, да, пожалуй, она и не спрашивала. Сама с собой порассуждала вслух, а интересует ее, знамо дело, дочка. — Что ж, Ефросиня, — сказал он, присаживаясь с нею рядом на дубовую лавку, —